Глава 5. Варя. «Остановись здесь, Стань!» Прошу, когда его черная Ламборгини подъезжает к въезду во двор дома, в котором я живу. Там все равно сейчас не развернуться. Не прощу себе, если кто-нибудь зацепит твою машину. Он не возражает и паркуется, съехав с дороги прямо на обочине. Включает аварийку и поворачивается ко мне. Склонив голову на бок, открыто любуется. Я немного смущаюсь, потому что никто никогда не смотрел на меня с таким обожанием, как Станис. «Ты безумно красива, Варя!» Сглотнув, улыбаюсь и касаюсь ладонями пылающих щек. «Спасибо!» «У меня будет самая красивая жена!» Выдыхает и подается ко мне. «Иди сюда, малышка!» Его поцелуи всегда нежные и трепетные, словно я фарфоровая кукла, и он боится ненароком сломать ее. Движения языка мягко поглаживающие, неторопливые и приятные. Обняв за шею, я отвечаю. Знаю, что свожу с ума и пользуюсь этим. Зарываюсь кончиками пальцев в светлые волосы на затылке, льну всем телом. «Сладкая, вкусная, ароматная моя девочка», бормочет, задевая своими губами мои. «Скучаю по тебе сильно». «У тебя новый парфюм?» Немного отстраняюсь. «Чёрт, Варь!» Ударяет себя по лбу и, открыв бардачок, достает из него небольшую белую коробочку. «Чуть не забыл. Хорошо, что напомнила». «Что это?» «Дольче Габбана. Лимитированный. У нас с тобой парные ароматы». «О, боже!» Восклицаю, с трепетом прижав к груди подарок. «Спасибо огромное, Стань! Спасибо!» «Понюхай! Должно понравиться!» Вскрываю упаковку дрожащими пальцами и наношу несколько капель на запястье. Под смех Стани машу рукой до полного высыхания и подношу ее к носу. «Ну как? Нравится?» «Будешь пахнуть, как Мануэла Аркури!» Я видел, как она покупала для себя такие же. Я не знаю, кто такая эта Мануэла Аркури и какой у нее вкус, но для меня эти духи немного рисковатые. «Приятные», — говорю я и тянусь к нему, чтобы поблагодарить поцелуем. «Они созданы как раз к новой коллекции и уже произвели фурор». «Вау!» Осторожно убираю флакон в коробку, а ту кладу в свою сумку. «Варь, пора платье покупать. Юля обещала помочь с выбором. Я оплачу». И без того частый пульс за секунду ускоряется до максимума. Мне всегда безумно неловко в подобные моменты. Но в то же время каждый раз топит благодарностью. Станис ведь знает, из какой я семьи. Он знаком с моими родителями и в курсе, кем они работают. Поэтому все расходы на свадьбу сразу взял на себя. Да, мы с ней говорили на эту тему. Она ждет новые каталоги. У меня уши гореть начинают, когда я вспоминаю, какие цены указаны в этих каталогах. И еще мама предлагает отпраздновать свадьбу в Москве. Как ты на это смотришь? А ты? Интересуюсь я. Мне все равно, Варь. Главное, чтобы тебе и твоей семье удобно было. Правда? «Ну, конечно», — хмыкает, привлекая к себе. «Главное, чтобы моя девочка улыбалась». «Тогда, может, здесь?» «Не вопрос». Мы целуемся в темноте салона, а потом прощаемся до завтра. Станис все же решил сходить со мной на выставку картин сибирских художников. Дернув рычажок вверх, дожидаюсь, когда дверь поднимется и выпустит меня из машины. Выйти элегантно в узкой юбке — задача не из легких, но я, кажется, справляюсь. «Пока», — подмигивает мой жених. Помахав рукой, я бегу мимо торца обшарпанной девятиэтажки в грязный, необустроенный двор моего дома. Шагающая навстречу соседка из соседнего подъезда останавливается и, проследив за удаляющейся ламбой, бросает в спину. «Проститутка!» Я неслышно смеюсь. Да плевать вообще. Скоро я отсюда уеду навсегда. И при первой же возможности перевезу маму и папу. Открываю дверь своим ключом, неслышно захожу в квартиру и, стараясь не шуметь, раздеваюсь. Из комнаты родителей доносится бормотание телевизора и их негромкие голоса. «Варька, ты?» — кричит мама. «Я?» Слышу скрип дивана и шлёпанье босых ног по линолеуму. «Вернулась? Как все прошло?» — спрашивает она. «Куда ходили?» «В ресторан «Прага». «Тот, который у площади?» «Ага». Киваю и тут же вспоминаю. «Мам, смотри, что мне Станя привез». Запахнув халат на груди, она подходит ближе. А я, вынув духи из сумки, брызгаю ими в воздух. «Дольче Габбана. Лимитированная серия». Поясняю. «Очень дорогие и модные». «Кислятина». Махнув рукою, морщит нос. «Я не спорю, но кто мы такие, чтобы сомневаться во вкусе некой Мануэлы Аркури? Если этот аромат произвел фурор, значит, он действительно стоящий». Вернув подарок в коробку, забираю его с собой в комнату. Затем вешаю вещи в шкаф, снимаю макияж и принимаю душ. Упав на узкую кровать, мечтательно улыбаюсь. Со Станиславом мы познакомились, когда мне исполнилось 14. Он единственный сын Бжезинских, лучших друзей Юли и Сергея Николаевича. Ему на тот момент было уже 17. Он заканчивал школу и собирался поступать в Гарвардский университет. Мы как-то сразу нашли общий язык, но какое-то время он считал меня дочерью беломестных и родной сестрой Саши. Это было неудивительно, учитывая, сколько времени я у них проводила. Все каникулы и выходные, и даже в будни, когда мама и папа бывало уезжали в соседнюю область к моей бабушке. Юля часто покупала мне одежду и давала первые уроки макияжа и ухода за лицом и телом. Всегда брала с собой на море и на модные выставки в Москву. То, что из нас со Станей получится пара, она смекнула первой. Говорит, заметила, с каким интересом он на меня смотрит. Конечно, мне льстило, что я нравлюсь такому мальчику, как он. Мы стали общаться и встречаться в те дни, когда он приезжал в город. Пару раз вместе с Юлей и мамой Станиса, Мариной Бжезинской, я летала в Москву на важные мероприятия в области искусства. Туда же из Америки прилетал мой парень. И мы вчетвером проводили по-настоящему волшебные уикенды. Официальное предложение он мне сделал прошлым летом в ресторане загородного отеля на берегу красивого озера. Я сказала «да» и приняла кольцо с бриллиантом, которое бережно храню в самом дальнем уголке моего шкафа вместе с другими подарками Стани и надеваю только навстречу с ним. Вытянув руку перед лицом, кручу ладонью, любуясь, как бликует драгоценный камень. Это ли не подтверждение его любви? Это ли не гарант нашего общего, счастливого будущего?